штабе я начал появляться регулярно, каждую неделю, и видел там много известных националистов, известных мне на тот момент националистов. В частности, я увидел там Сергея Беликова, автора книжки «Азбука славянских бритоголовых», который впоследствии стал моим адвокатом, когда меня посадили. Такой в очках, интеллигентный, но все время пытался показаться бойцом, таким уличным. Ну, хотя видно было, что он все-таки интеллигент. Рассказывал, как правильно подтягиваться на турниках, заниматься спортом. С бородкой, в очках парень. Ну, было очень любопытно посмотреть на человека, который написал книжку. Потому что я таких не знал. Книжку «Азбука славянских бритоголовых». Как так? Вот. А в другой раз я увидел в штабе Алексея Шарапаева. Это такой националистический поэт. Главное, что мне запомнилось, это такая его мужицкая борода. Прям вот 18 век, крепостное право. И что самое главное, что от него пахло водкой. Я видел его много раз в штабе ННП, от него всегда пахло водкой. То есть не перегаром там, не ничем другим, чисто водкой, прям вот чистоганом. А вот он пил прям только-только в подъезде, приходил и садился в кресло, и там засыпал. Меня вот это качество Алексея всегда поражало. Всегда пахнуть свежей водкой. Бус в штабе появлялся частенько. Приезжал на мотоцикле. Также я видел, что Кузьмич ходит пешком. Ходит пешком, думаю, как так, у вождя и нет машины, странно. Его сопровождала Лена, убрала его под руку и куда-то вела. Но я как-то поинтересовался, ебет ли Кузьмич Лену. Мне сказали, что это никому не известно, это партийная тайна, но, скорее всего, не ебет, потому что у Кузьмича есть жена. Думаю, ну, тоже логично. Жена-то должна быть у вождя, как иначе. Что там на самом деле было, конечно, никому не известно.